Издательство «Бомбора». Океан книг. Минди Пельц. Женский гормон. Программа из 5 шагов для бережной перезагрузки, здоровья и молодости. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Популярный эксперт по холистической терапии и новейшим достижениям функциональной медицины доктор Минди Пельц проведет нас по узким тропинкам неизведанного леса, в котором так легко заплутать. Благодаря ей самые сложные годы в жизни женщины превращаются в удивительное и прекрасное путешествие. Марианна Уильямсон. Писательница, автор нескольких книг, которые стали бестселлерами номер один по версии The New York Times. Как врач и исследователь, я не могу не отметить, насколько подробно и при этом понятно эта книга объясняет базовые аспекты менопаузы. Как женщина, недавно вступившая в этот трансформационный период жизни, я восхищена тем, что автор максимально точно описывает мой путь и путь тысяч женщин в моей практике. Доктор Пельц дарит надежду миллионам женщин во всем мире, и их ожидания будут оправданы. Доктор Пельц — одна из немногих моих коллег, кто занимается не лечением, а управлением гормонами в этот ответственный период, когда вы, наконец, ищете способы помочь себе, а не другим. Она напоминает, что страдать не обязательно и что симптомы — всего лишь крики о помощи. Доктор Пельц вдохновляет своей деятельностью, помогая миллионам женщин, уже столкнувшихся с менопаузой, и даря надежду тем, кому этот период только предстоит. За это я ей очень благодарна. А ее книгу я буду советовать всем женщинам, которые встретятся на моем жизненном пути. Доктор Наша Уинтерс, доктор-натуропат, автор книги «Тело может. Как контролировать, лечить и предотвращать рак». The Metabolic Approach to Cancer. Для долгой, приятной и насыщенной жизни нам нужно обеспечить нормальную функцию гормонов. В этой книге представлены все необходимые инструменты. Доктор Минди Пельц объясняет, как придерживаться кетогенной диеты и разных режимов голодания, и как питаться, чтобы повысить уровень гормонов и облегчить менопаузальный переход. Ее программа и эта книга — уникальные продукты, познакомиться с которыми должна каждая женщина в пере- и постменопаузе. Анна Кабека, врач-остеопат, автор бестселлеров «Гормональная перезагрузка», «The Human Fix» и «Keto Green». Давайте на чистоту. Снижение уровня гормонов означает постоянные эмоциональные качели. Доктор Минди Пельц в своей книге предлагает несколько важных шагов, которым должны следовать все женщины в период пери- и менопаузы. Доктор Кэрри Джонс, директор по медицинской подготовке Центра Рупа Хелс. Доктор Минди Пельц — настоящий новатор в области женского здоровья. Ее путь от боли к цели вдохновил множество людей по всему миру, в том числе и меня. Информацию, которая представлена в этой книге, вы нигде не найдете. Она изменит вашу жизнь. Что мне больше всего нравится в докторе Пельц, так это ее стремление найти корень проблем со здоровьем. Она обладает исключительной энергией и уникальным даром делить сложные концепции на маленькие кусочки, которые нашему мозгу легко переварить. Вы сами в этом убедитесь, слушая эту книгу. Мне повезло тесно сотрудничать с Минди Пельц и воочию наблюдать за тем, как она делает мир лучше. Бен Азади, специалист по функциональной нутрициологии, основатель Академии Keto Camp. Никогда еще не встречала женщин настолько полных решимости помочь миру и подарить ему новые возможности. Эта книга — свидетельство страстного служения доктора Минди Пельц медицине и ее желание поделиться своими знаниями с миром. Она учитель и друг, а еще неудержимая стихия, которая приведет к смене медицинской парадигмы в области здравоохранения. Соня Дженсен, доктор-натуропат, основатель центра Divine Elements Naturopathic Family Wellness и соведущая подкаста Woman and Wellness. Это чрезвычайно нужная книга, которую должна прочитать каждая женщина. Доктор Минди Пельц создала ценное руководство по избавлению от симптомов, чтобы вы снова стали сами собой. Она возвращает вам силу, что сегодня актуально, как никогда. Кейтлин Чижовски, врач-хиропрактик, сертифицированный специалист по функциональной медицине, обладатель сертификата CACCP, Certified by the Academy Council of Chiropractic Pediatrics, основатель программы Dental Detox и соведущая подкаста Woman and Wellness. Посвящается трем людям, важнее которых для меня нет никого на свете. Моему мужу Секвои и моим детям Бодхи и Пэкстону. Спасибо за то, что вы всегда рядом, за поддержку и любовь, которые вы мне оказали в безумный менопаузальный период. Я счастлива, что вы есть в моей жизни. Предисловие. Я обращаюсь ко всем, кто борется с плохим самочувствием, не может сбросить вес и твердит: «Я все уже перепробовала». Позвольте мне подарить вам надежду. Вы не одни. И хотите верьте, хотите нет, существует способ справиться с вашими симптомами, к которому вы еще не прибегали. Мне нравится говорить: помогите своим клеткам, чтобы помочь себе. Я сам неоднократно убеждался в истинности этого принципа, а теперь он помог уже миллионам других людей. Почему вы плохо себя чувствуете? Почему стало сложнее сбрасывать вес и просто придерживаться диет? Проблема в гормонах. А вот корни этой проблемы нужно искать в клетках. Я обучил этой простой концепции тысячи врачей по всему миру, и эта идея находит отклик в сердцах все большего количества специалистов. Казалось бы, проще некуда, и все равно пациенты продолжают спрашивать, и более того, искренне пытаются понять, что же это значит на самом деле и как применить данный принцип на практике. В аудиокниге приводятся простые способы понять, как починить свои клетки и вернуться к прежней жизни. Мне самому довелось много лет обучать других методике, получившей название протокола помпы. Это широкопрофильный терапевтический подход к лечению клеток и, в конечном счете, гормональных проблем. Лечебное голодание, интервальное голодание, изменение рациона и клеточный детокс — все эти техники являются частью клеточной методики, с которой вам предстоит познакомиться. Доктор Минди Пельц привнесла этот революционный подход в жизнь многих, до кого я не в силах достучаться, и за это я буду вечно ей благодарен. Она сама столкнулась с типичными симптомами переменопаузы и непосредственно менопаузы, знакомыми огромному количеству женщин. Именно поэтому у нее есть полное право говорить об этом. Она может рассказать о собственном опыте менопаузы и вывести идеи, которым я сам обучаю, на совершенно новый уровень. Долгие годы я руководствовался мантрой «от боли к цели». Все мои учения выросли на почве собственной борьбы с необъяснимой болезнью. Я не знаю, что значит быть женщиной в период менопаузы. Однако испытывал симптомы всевозможных болезней, от самых распространенных до фантастических. Все началось, как в случае со многими хроническими заболеваниями, с высокой утомляемости, тревожности и затуманенного сознания. Следом пришли бессонница, гиперчувствительность к любым продуктам и химическим веществам, и неспособность справляться даже с небольшим стрессом. Я не выносил громкого шума, плачущих детей. Начались проблемы со щитовидной железой, у меня поредели волосы. Я страдал запорами. При нормальном весе у меня был высокий процент телесного жира, а энергия улетучилась. С надпочечниками тоже творилось что-то странное. При этом анализы крови оказались в норме. Я не мог справиться даже с малейшим уровнем стресса и неизвестности, и даже выбрать, какую рубашку сегодня надеть, было нелегко. Честное слово, я сразу начинал испытывать сильнейшую тревогу и оказывался на пределе своих душевных сил. Как и многие другие люди с похожими симптомами, я перепробовал все методы лечения щитовидной железы, надпочечников и других органов эндокринной системы. Но решению реальной проблемы это никак не помогало. Как же я, доктор Минди и миллионы других людей смогли вернуться к нормальной жизни? Мы пошли против течения, определили реальную причину и починили наши клетки. Было бы халатно с моей стороны опустить тот факт, что среди многих тысяч медицинских специалистов и врачей-практиков доктор Минди принадлежит к особому классу. Я называю эту группу 3%. 3% меняют мир. Они не ищут оправданий, а идут напролом даже в самых сложных условиях. Они проживают этот опыт, чтобы встать у руля своей жизни. Они вводят новшества. Они неустанно ищут способы привнести в этот мир нечто такое, что повлияет на жизни многих. И самое главное, их признание несет в себе нечто большее. Кажется, они и сами об этом знают. Они делают то, к чему призвал их Господь. Именно это доктор Минди сделала в книге «Женский гормон. Программа из 5 шагов для бережной перезагрузки здоровья и молодости». Если примените полученные сведения на практике, ваша жизнь обязательно изменится. В этом секрет 3%. Эти люди слышат правду и, не ища оправданий, погружаются в нее с головой, со всем своим багажом знаний. Людей, которые сделали нечто удивительное, скажем, победили рак или иную неизлечимую болезнь, часто спрашивают, в чем их секрет и каков же самый частый ответ. Просто они однажды приняли решение выздороветь или сделать все, что для этого необходимо. Они сделали выбор. Вы тоже можете войти в 3% и поправиться. В этом и кроется истина. Делайте выбор сейчас. Доктор Дэниел Д. Помпа. Автор книг «The Cellular Healing Diet» и «Beyond Fasting». Парк-Сити, штат Юта.